второй акт представления мы тоже отработали сверх нормы. Цепляем трос, машина вытаскивает пушку из окопа и ходу. Теперь главное ноги, вернее, колеса. Над нами воздушный бой, но раз в небе немцы, то на нас уже кто-то целится. Мы успели. Первый расчет точно ушел, а нам не повезло. Зуб даю, стреляли по нам неприцельно. Почему-то вижу себя сверху, и мой вид мне не нравится. Мишкина улыбка становится неподвижной и страшноватой. Моя не лучше. Голос не голос, но что-то говорит, что мне пора. 9 сентября, вторник, время 08:00. Минск, штаб фронта. Товарищ генерал, меня трясут за плечо. Какой голос для человека самый неприятный? Тот, который его будет. Лег после двух, ворочался час, и тут на тебе. Поспать лишних полчасика не дают. В такие моменты ненавижу даже Сашу, который не просто помощник, а часть меня. Недолго ненавижу, до момента, когда мне не подносят полотенце после умывания и чашку горячего кофе. Да, я не замедлил воспользоваться моментом и запасся им изрядно. Заразил мою сложную двухсоставную личность Арсеньевич этой порочной страстью. Ну, и чего ты меня разбудил? Занимаюсь зарядкой, запускать себя нельзя. Поприседать? Помахать руками-ногами, поотжиматься. Гирю пока не трогаю, с утра не дело. Мы во дворе, тут небольшой спортгородок организован. Брусья, тройной разновысокий турник, две трубы на 30 и 10 сантиметров над землей. Пресс скачать удобно, сразу группой. Носки под низкую, задницей на высокую и вперед. Отжиматься можно, когда сугробы или осенняя грязь. Немцы атакуют пригороды, докладывает адъютант. Это как бы давно ожидаемо, пепых. Подтягиваюсь восьмой раз, не там, где их ждали. Гудериан обходит город с севера, год, с юга, и ударили с двух сторон одновременно. Иха, кое-как выжимаю одиннадцатый раз, настолько кое-как, что не решаюсь его засчитывать. Хотят окружить город, попутного ветра им в горбатую спину, иногда позволяю себе фразочки из памяти Арсеньевича. Ничего, сойдет за генеральские шуточки и причуды, мне, можно, они силы растягивают, Саш. Поясняю свое равнодушие, пусть растягивают, нам их легче бить будет. Что там с Эйдельманом? Рвется в бой, кое-как его в госпитале удерживаем. Ладно, давай его ко мне, поглядим осторожненько, как он. Саша поливает меня водой сверху, обожаю эту процедуру, организм встряхивается и будто обновляется. Товарищ генерал, нас встречает лейтенант связи, вас там генерал Анисимов и Филатов запрашивают. Ну, пошли, раз запрашивают. Пошли, конечно, но не сразу. Невместно генералу по штабу с голым торсом разгуливать. Сначала одеться. Все готово, говоришь, не терпичка у них, вишь ты. Это замечательно. Теперь ваша боевая задача, не раскрыться раньше времени, сохранить боеготовность. А то расслабятся бойцы, нельзя такого допускать. А может, все-таки начнем, Дмитрий Григорьевич, нельзя пока, Николай Палыч. Надо, чтобы они в Минске увязли. Иначе они тебе так во фланг врежут, что охнуть не успеешь. И когда они увязнут, Дмитрий Григорьевич, думаю, не позже недели, а то и раньше. Бойцы твои пусть пока в рукопашной тренируются и в остальных делах. Ладно, привет Филатову, командующий 24-й ударной армией. Филатов по статусу равен Анисимову, тоже командарм, но званием пожиже и реального опыта нет, так что подчинил его Николаю Петровичу. Мощную группу там собрал. 13 дивизий, 7 у Анисимова и 6 у Филатова, не считая сил соседей, а с ними, в полтора раза больше, а то и два, супротив немецкого армейского корпуса из 4 дивизий. Хотя надо упомянуть, что немецкая дивизия в полтора раза тяжелее нашей, так или иначе, примерно 4-кратный перевес обеспечен, как раз, чтобы окружить и уничтожить 50-тысячную группировку. Каюсь, не рассчитал немного. С другой стороны, прийти на вокзал заранее намного лучше, чем опоздать. И как тут рассчитаешь? Никитину говоришь, ха-ха-ха, отступать быстрее, а тот волком смотрит и, сука, не торопится. 9 сентября, вторник, время 10:25, небо над Минском, борт 1. Сегодня на борту тихо и скучно. Вместо звенящих от напряжения голосов наблюдателей деловитое бормотание, к которому не прислушиваюсь. Яков работает, как за партой в школе. Посматривает на карту, что-то прикидывает, грызет задумчиво карандаш. Само собой, время от времени выдает серии данных, не слишком часто. Фон Бок не стал ломиться в лоб и проверять, пустая шкатулка или полна сюрпризов. Он охватывает, пытается охватить город с севера и юга. похоже на захват горла руками. Ну, на всякую хитрую дупу у нас известно, что найдется. Кстати, когда выдал эту грубую шутку, мои военные чуть на землю не попадали от смеха. Немного еще удивился, насколько мало им надо, чтобы развеселиться. Это на аэродроме еще было. Так и рождаются легенды о великих полководцах. Это я о себе, если че. Оно и хорошо, что работа, но не легкая, а то побаиваюсь за Эдельмана. Так он постепенно восстановится. За кого приходится бояться, даже думать об этом боюсь, так это за Борьку. Он решил, что на земле от него больше толку и дезертировал на передовую. Бляха, с меня Шура голову за это снимет. Ничего, прорвемся. Женщины в этом времени народ понимающий. Если даже Сталин своих детей от войны не прячет, то хочешь, не хочешь. Был бы он неправ, хрен бы я его отпустил. Но полевой опыт ему тоже нужен, а координаты целей для артиллерии ополчения мы ему и так передадим. Вот Якова ни за что не отпущу, и никто даже косым взглядом не попрекнет. Он мне никто, и раз держу рядом, значит так надо. Отшибаем шаловливые пальчики Иготу и Гудериану, которыми они пытаются взять Минск за горло. Гаубичные батареи задействуем только те, которые работают на предельных дистанциях, 12-15 километров. Немцы свою дальнобойную артиллерию тоже держат далеко, так что сегодня никакой контрбатарейной борьбы дистанция не позволяет. ГАПы, гаубичные артполки, с севера и юга методично разносят пригороды Минска, в которые сумели войти фрицы, особо даже не приглядываясь к результатам. Это не столько поражающий огонь, сколько заградительный. Доблестные фанбаковцы прорвались на окраины, завязали бои, а мы сейчас блокируем возможность подтянуть туда подкрепления, боеприпасы и полевую артиллерию. Танки они благоразумно попрятали. Кроме парочки уже сожженных не видим ни одного. Под маскировкой где-то прячутся, понятное дело. Коля, обращаюсь к старшему наблюдателю, давай-ка организуй дело так. Разбей зоны обстрела на сектора, примерно равные естественному разбросу снарядов. Пронумеруй их. И потом отдавай команды на обстрел, просто заказывая артиллеристам номер. И не будет необходимости каждый раз дублировать прицельные данные и координаты. Что-то такое уже в воздухе витало, чувствую. Яков то и дело работает на поправках. К предыдущим данным иногда дает дополнение. Но так память быстро забивается второстепенным. Они, наблюдатели и Яков, садятся в кружок и быстренько накидывают радисту рядом потоки чисел. Артобстрел на пару минут стихает, но надежды фрицев тут же тают. Яша уже начинает опробовать первые доведенные до артиллеристов сектора. Анекдот про кошку вспоминаю, за которой кот гонится. Догонит, трахнет. Так зачем я так быстро бегу? Мне нужно, чтобы фрицы вошли и увязли в городе, а я изо всех сил им пальцы отшибаю. С другой стороны, не могу же я в поддавки с ними играть. Ну, фон Бок, придумай же что-нибудь. Ты же аж генерал-фельдмаршал. 10 сентября, среда, время 09:15. Северная часть Шимонисского леса. Старший сержант Нефедов, блед, не старый еще высокий с небольшой русой бородой литовец не своей волей вылетает из дверного проема в воротах. Выдернул его ефрейтор Артем Кондратьев. Я рванул дверь на себя и прикрываюсь ей. У мужчины в руках неплохое ружье. Двухствольная вертикалка. Она уже в руках Артема. Веди себя прилично и останешься цел. Направляю ствол автомата в лоб. Артем не только ружье вырвал, но и его обладателя подсечкой отправил в лежачее положение. Держать ствол близко к пленному — маневр опасный. Нельзя так делать, но кое-когда нарушаем. Подавить волю тоже не последнее дело. Собственно, держу оружие только что на виду, но руками не достанет. Присаживаюсь рядом, заглядываю в хмурое лицо. Кто еще в доме есть? Никого. Как никого? Один что ли живешь? Жена, дети? Чужих никого, бурчит литовец, только жена и дочка. Дочка взрослая, подросток, зыркает глазами мужчина, только попробуйте тронуть. Да не собирались, пожимаю плечами, за кого он нас принимает, и просто ради интереса. А что ты сделаешь, если чё? Немного молчим. Литовец продолжает хмуриться светлыми очами, но непримиримость взбавляет. Ишь, контра какая, как тебя зовут? Йонас отвечает не сразу. А меня Слава. Кому Слава? Теперь я его сверлю взглядом. Контра шутить изволит. Мне Слава, шутить мы тоже не последние. Для тебя я, господин сержант. Встать, точное звание мое знать ему ни к чему. Нахрен бы нам не сдалась эта лесничья заимка. Только что самое неприятное в дальних выходах за линию фронта. Нерегулярное хаотическое питание. То от пуза, то сухари и консервы. То шикарные немецкие пайки, то жареная зайчатина. Помню, как-то на учебных выходах инструктора над нами пошутили. Нет, все сказали и показали. Только когда отправляли в многодневный тренировочный поход, не проверили. Намеренно, как мы позже поняли. Кто-то соль забыл взять, котел мы прохлопали, и еще кучу каких-то мелочей вроде лески и веревок. Кашу в лесу пришлось в каске варить. Ее потом списали, удержав пятикратную стоимость с денежного довольствия. Теперь понимаю правильность. А тогда мы громко возмущались несправедливостью. Зато теперь никто ничего не упустит, еще и проверит друг друга. А не то, чтобы на одного командира все свалить. Но за месяц блужданий по лесам кончатся любые припасы. Мы давно на немецком довольствии сидим. Больше всего тоскуем о хлебе. Вчера за 20 километров отсюда прибрали к рукам телегу с мукой. Экипаж транспорта уложили под дерновые одеяльцы. Саму телегу какое-то время использовали, а затем весь груз распихали по вещмешкам. И как следует нагрузили ноги, чтобы уйти оттуда, как можно дальше. Нам облава по нашей душе ни к чему. Краткие выходы в эфир, на несколько секунд, нас демаскируют слабо. За такое время запеленговать невозможно. А мы сообщаем координаты, ставим код, означающий, что все в порядке и предыдущее сообщение получено и расшифровано. Одна странность в последних радиограммах из штаба появилась. Очень много ошибок в тексте. Что за грамотей там сидит? Двоечник какой-то. Как мукой мы разжились, сразу легче стало. Но все-таки лепешки на голой муке и воде, жесткие, как сушеная рыба, это не то. Без закваски, яйца и молока, это херня, а не хлеб. Вот мы и не удержались взять плацдарм в виде лесничьей заимки. Тут какая-то живность есть, хозяйство, так что есть надежда отдохнуть хотя бы пару дней. Кроме огородика, в наличии банька, ох, как хочется попариться. Надоели речки и озера. Мы уже все нормы пребывания за линией фронта в разы перекрыли. Домой очень хочется, к своим. Так, что у нас тут? Оглядываю дворик, отгороженный от огородика. Там же за штакетником банька, отсюда не видно за сарайчиком. Снуют куры, беснуются, гремя цепью, кобель размером больше волка. Пес уверен, что запугает нас своим гулким лаем. А ну, хватит нас демаскировать. Подхожу ближе. Пересекаю границу выметенного цепью круга вокруг конуры, и одним удачным ударом ноги отправляю взвизгнувшего пса в короткий полет. Подхожу еще ближе, тупым кобелем диверсанта, попробовавшего на нож ни одного фашиста, не напугаешь. Вот там и сиди, одобряю ретираду пса, который, вывернувшись из-за конуры, юркает внутрь, и чтоб тихо у меня, понял. Затем требую весь личный состав заимки под свои очи. Убивать их мне не хочется, хозяина прирезать запросто, но на женщину и девочку лет 12 рука не поднимется, так что придется шифроваться. Выстраиваю хозяев в ряд. Женщина на полголовы ниже мужа, в том возрасте, когда не назовешь молодой, но и не пожилая. Симпатичная, хотя признаться, нам после месяца в лесу почти любая баба глянется. Девочка с растопыренными в стороны косичками таращится на нас голубыми глазенками. Все светловолосые. Мы к вам в гости на несколько дней. Порядок такой, никто из вас без сопровождения никуда не ходит, и лучше вам сидеть в одном месте тихо. Короче, обустройство вещь хлопотная, но по результату приятная. Через 10 минут закрываем семью в одной из комнат, а во дворе закипает работа. Растапливается банька, печка, елы-палы, придется хозяйку вытаскивать. Лучше нее с печкой никто не справится. Через час, когда мы вчетвером паримся в баньке, ой, как хорошо-то, настроение портит Саня-снайпер. Всунув голову в дверь, елы-палы, холодный воздух впускает, быстро докладывает. Девчонка сбежала. Давно, 5 минут, не больше, и скрывается за дверью, отосланной раздраженным движением руки. Как выясняется, ее вывели, чтобы она яйца куриные собрала. Места, где куры несутся, только хозяевам хорошо известны. И эта коза в окошко вылезла. Взрослый там не пролезет. Вот и не обратили внимания. Ничего, время есть. До ближайшего места, где сидят немцы, больше 2 километров. Даже бегом это минут 10-15. Пока соберутся, пока прибудут, полчаса у нас точно есть. Вздыхаю, ополаскиваюсь еще разок, выбираюсь наружу, надев только штаны. Надо распорядиться. Если дойчи пришлют взвод или два, легко с ними справимся. Лес наш дом родной, тут нас взять, батальон нужен, не меньше. В калитку входит Саша Фельдман, на плече связанная девчонка. Доклад его вижу, как собственными глазами. «Ой!» — вскрикивает девочка, катясь кубарем по тропинке. подловить на веревочку пара пустяков. Лежит она себе, невидимая под пылью и лесным мусором. Невидимая, пока ее не дернут из кустов. Никакая реакция не спасет, когда бегом бежишь. Они ж тупые гражданские, не понимают, что диверсанты без засад и скрытых постов не работают. Это во дворе нас шестеро, остальные 2,5 десятка обложили заимку со всех сторон. Муха не пролетит. Записочка при ней была, протягивает Саша кусочек бумажки. Читаю текст на немецком, не ахти, какой грамотный. У меня русские разведчики, 6 или 7 человек, Йонас, ХММ, он с ними уже знаком, выходит. Девочка начинает трепыхаться, отшлепай ее и в комнату, это я уже другому командую. Саня не в курсе, где и как, возвращаюсь в баню, мне, как и всем, кое-что простирнуть надо. К обеду все потихоньку налаживается, печка работает, как доменная печь, в непрерывном режиме. Тесто мы с помощью Руты, так зовут хозяйку, намешали чуть не кубометр, и теперь противень каждые полчаса ныряет в печку, снабжая нас хлебцами, пирожками и лепешками. К обеду доходит и котел с куриным супчиком. Разорили хозяев на 1 хохлатку. Сначала хозяев накормим, они ж хозяева. Саша Фельдман, притащивший девчонку, особыми талантами, как многие из нас, не блещет. Меткий стрелок, но не снайпер, неплохой сапер, но не кудесник. Ну, радист еще, во всем он середняк. Кроме одного, язык подвешен лучше всех, поэтому воспитательную беседу с хозяевами проводит он. Вот скажи мне, Йонас, Саша дует на ложку вкусно парящего бульончика, ты чем думал, когда дочку к немцам отправлял? Ну, удалось бы ей записку передать, дальше что? Приходят немцы, окружают нас, начинается бой, что останется от твоего дома, не говорю уж о корове и остальной живности. От вас что останется, ты думаешь, фрицы будут стараться в вас не попасть? Йонас хмуро смотрит в свою тарелку, ложкой работает нехотя. У дочки твоей по возрасту мозгов нет, да еще и девка, но у тебя-то, почему голова такая пустая? Мы побудем несколько дней, да уйдем. Ну, объедим тебя немного, но ведь и заплатить можем. Оккупационные марки возьмешь, советские, извини, не дадим. Немцы заметят, сразу тебя на виселицу приладят. На предложение оплаты хозяин пожимает плечами и вдруг заявляет: они все равно придут, завтра. Тут рядом олени пасутся, хотят поохотиться. Олени не олени, но косули, действительно, пасутся. Видели, сами хотели, но зайчатины обошлись. Зайцев или тетеревов можно в селки ловить. Стрелять не обязательно. Есть еще один момент. Вступаю в разговор. Саня сам не догадывается. Йонас, ты что думаешь, я командованию не доложу, что ты сотрудничаешь с фашистами? Обязательно доложу. Документы твои посмотрел, местоположение знаем. И что скажешь, когда Красная Армия вернется? Вы сначала вернитесь, бурчит мужчина. Жена его и дочь не проронили ни слова. Держу паузу и просто смотрю на него. Напоминаю. До линии фронта меньше 100 километров. Фрицы ваш Вильнюс через 2 дня взяли. Мы пока не такие шустрые, но жопами к месту тоже не примерзли. Опять молчит. А ты думаешь, когда мы вернемся? Ты что, считаешь, мы чикаться с фашистами 10 лет будем? Возвращается в свою борозду Саша. Времени он не терял. Пока я речь держал, выхлебал полтарелки. Ты, дурак, Йонас. Когда Красная Армия вернется, ты вместе с женой переселишься в Сибирь, а дочку твою поместят в приют для членов семей врагов народа. Ферштейн думищ, Йонас к моему удовольствию слегка дергается и смотрит диковатыми глазами. Саня, молодец, по-немецки шпарит лучше многих. Тут он не середняк, и вопрос задает грамотно и без акцента. Ты не волнуйся, Йонас, Саша фамильярно похлопывает мужчину по плечу. Там ее воспитают как надо, вырастет хорошим советским человеком, и со стыдом будет вспоминать, как помогала фашистам и вредила Красной Армии. Ее Ирга зовут, тихо говорит женщина. Да наплевать, жизнерадостно заявляет Саша. Не пойму отчего, но меня смех разбирает, который с трудом подавляю. Помогает пирожок с зайчатиной, не такой вкусный, как со свежим мясом, но горячий и пышный. Мы свои запасы в дело пустили, мясо хоть и вареное, но вечно храниться не будет. Дело к вечеру. Потихоньку жизнь налаживается. Посты сокращаю до 4 человек из числа тех, кто первым помылся. Все остальные с наслаждением эксплуатируют хозяйскую баньку. Увешивают кусты и деревья постиранным и отглаженным тряпьем. Портками, рубахами, портянками, обмундированием, своим и немецким. На заборах больше 2-3 комплектов вешать запретил. Хозяева не должны знать, сколько нас. Именно поэтому держим их в заперти. А когда выпускаем, перед этим бойцы со двора уходят. Хозяйский кобздох нас уже держит за своих. Мы его уже пару раз подкармливали. А у собак так. Кто кормит, тот и свой. 11 сентября. Четверг. Время 10:35. Северная часть Шиманисского леса. Лесничья заимка. Старший сержант Нефедов. Всегда приходится быть настороже. Мы во вражеском окружении. Но если не брать во внимание, как бывает, когда привыкаешь и не замечаешь постоянного неприятного запаха, то чувствуем себя, как на курорте. На небольшие эпизоды можно не обращать внимания. Как сейчас, например, с легким шелестом, Йонас молодец, смотрит за хозяйством, ворота не скрипят, распахиваются створки ворот. Въезжает телега, однолошадная, на секунду пара парней, голых до пояса, что колют дрова, останавливается. Затем снова начинают лихими ударами раскалывать чурбаки. Нас никто не заставляет, и на Йонаса плевать, но хоть как-то размяться хочется. Трудности были? Спрашиваю пятерку парней, спрыгивающих с телеги. Да какие там трудности? Ну, да, обычное дело. Притворились кустами у дороги. Когда телега сравнялась с ними, взяли всех без шума и пыли, и почти без крови. Вслед за Никоненко запрещаю своим ребятам резать горло. Враг не скотина, чтобы кровь из него сливать. Это не брезгливость, обычные меры предосторожности. Меньше крови, меньше следов. Припрятали надежно? Так точно. Ефрейтор Кондратьев отдает немецкие документы. Про себя вздыхаю, но иду в избу, писать очередной доклад. Что, где и как, этих немчиков командование сутки точно не хватится. Ребята ушли на охоту. Пока найдут живность, пока набьют. Освежевать опять же надо. К завтрашнему обеду их ждут. И до вечера особо волноваться не будут. Только послезавтра, и если командование мух ловит, тогда с утра приедут узнать, куда подевались заготовщики. Заодно понимаю, почему коровенку хозяина не тронули. Зачем им его обижать, когда они с его помощью небольшое стадо наколотят. И двум его поросятам есть в лесу замена в виде кабанов. Сижу на кухне, кабинетов с письменным столом здесь не водится. Заходит фельдман, но терпеливо ждет, пока не закончу. Больше всего мне это не нравится в командирском деле, писанина. Но Никоненко часто говаривал, незаписанный подвиг не существует. А тут доклад и приложение, немецкие солдатские книжки. Что у тебя, Саш? Радиограмма, укладываю бумаги в планшет, немецкий, кстати, да. Приказано через 4 дня быть на месте назначения и ждать сигнала. Так-так, дождались счастья. Никоненко еще нам точку прибытия указал, штаб подтвердил, но сроков пока не ставил. Там лесов нет, прятаться негде. Так что прибывать надо точно, как к обеду. 4 дня нормально, только выходить нужно сразу. По прямой километров 100, значит, протопать придется все 150. Все, нет, радист слегка мнется, аккумуляторы разряжаются. На пару сигналов хватит и все. А по времени, такая шебутная жизнь чему только не научит. Знаю, что аккумуляторы просто от времени садятся, разряжаются. Неделя, не больше, вздыхает Саша. Что делать будем? Прежде чем самому голову ломать, спроси подчиненного, вдруг он знает. Еще одна наука от Никоненко. Дайте мне человек 5. Фельдман объясняет идею. Есть у нас электрическая машинка, саперная. Она 12 вольт выдает. Ток переменный, но выпрямитель есть. Нашлись умники, предусмотрели аварийный вариант. Там надо ручку крутить, только она довольно тугая, а крутить не меньше часа надо. Как Саша утверждает, аккумулятор на 24 вольта, но я с клеммами поиграю. Не надо меня подробностями мучить, машу на него руками, действуй. Команду по переводу мускульной силы в электрическую располагаю у баньки. Парней вызывается 7, застоялись ребята. Собираю командиров отделений, объявляю выход через 4 часа. Дорога предстоит длинная. 11 сентября, четверг, время 15:30. Северная часть Шиманисского леса, 15 км на запад от лесничьей заимки. Старший сержант Нефедов. Кондратьев сдергивает повязку с глаз Йонаса, развязывает руки. Наши уже разобрали поклажу с трофейной телеги и ушли вперед. Будем прощаться, Йонас. Забирай телегу и дуй домой. Мрачный он все-таки мужчина. Никакой радости не вижу на лице. Как будто причин нет. Все живы-здоровы, неприятные гости уходят. Уходу даже желанных гостей хозяева радуются, если поговоркам верить, а это хмурится, елы-палы. Теперь слушай меня внимательно. Если почувствую за собой погоню, сообщу командованию место твоего дома и скажу, что там важная немецкая часть. Сам-то ты, может, с семьей и спасешься, а вот от домишки твоего одна воронка останется. Ты хорошо меня понял? Фрицам скажешь, что лошадку с телегой рядом с заимкой нашел. Лошадка же сама могла прийти, кивает еле заметно, берется за поводья. Куда мы ушли, ты знать не знаешь. Понятное дело, тебе придется им доложить. Скажешь, что нас семеро было. Понял? На вопрос опять хмуро кивает. Уходим. Погони мы не боимся. Куда мы идем, знать он не может, но осторожность лишней не бывает. Не сам придумал, чем его пугнуть, честно говоря. Фельдман насоветовал, хитрый еврейский жук, иначе надо всю семейку под нож, а поднимется ли рука, ну, и зазор часа в два у нас есть, даже если он галопом к дычам помчится, мы за это время далеко уйдем, ищите ветра в лесу. Окончание главы 14. Глава 15. Снова Борис. 10 сентября, среда, время 07:10, северная окраина Минска. Борис, сидим с Колей Фомичевым, младшим сержантом и моим помощником в недостроенном доме на верхнем четвертом этаже. Самый крайний многоэтажный дом, дальше частная застройка, где иногда попадаются двухэтажные старорежимные дома, добротные, купеческие, наверное, какие-нибудь. Немцы ударили ночью, сломав собственные шаблоны. Сейчас бой кипит в паре километров от нас. Насколько я знаю, оборона нашей первой дивизии начиналась дальше. Значит, фрицы смяли первую линию. Почему-то сердце сжимается, где-то там занимает позиции не меньше батальона. Ну, что там, толкает в плечо Фомичев. Бинокль у нас один, мне, как корректировщику, положен, но на всех сержантов не напасешься. Мы сидим на импровизированной лавке, широкой доске на стопках кирпичей. Сидим, глядим в окно, и что-то мне не нравится. Молча отдаю бинокль напарнику. Коля из строевых, подозреваю, без могучей руки моего папаши не обошлось. Из регулярных частей, да с боевым опытом, да диверсант. Сам Смоленский, шатен с шалыми глазами, невысокий и не низкий. Как он сам как-то сказал, крупняка среди разведчиков нет. Чем больше габариты, тем легче словить пулю и труднее прятаться. Сильно мелких берут только за особую шустрость. В рукопашной им трудно. Короче, гармония – основа всего. А почему мы огонь не открываем? Карие глаза Коли требовательно смотрят на меня. Им же помощь надо. Во-первых, команды нет. Во-вторых, куда стрелять – неизвестно. Фрицы вошли в плотное соприкосновение. Возможно, рукопашная вовсю идет. Куда там стрелять? Надо бить по путям подхода подкреплений к немцам. Но отсюда не видать. Танки мы бы заметили, но фрицы напрямую атакуют без танков, которые поддерживают своих из-за укрытий, а укрыться среди домишек, сараев и прочих строений пара пустяков. Забираю бинокль. ХММ, немцы продолжают атаковать и что-то неприятно сжимается в желудке. Первый раз у меня такая возможность наблюдать вживую. Сверху, с большой высоты все выглядит, как на карте. Оттуда отдельных солдат не различишь, да мы на пехоту особо внимания не обращали. Так что для меня это впервые, и мне не могу сразу разобраться, и со страхом приходится бороться и с восхищением. Фрицы идут волнами, цепь за цепью, и не в полный рост и не все разом, то один вскакивает и перебегает, то другой, остающиеся лежать стреляют, прикрывая своих сослуживцев. Не хочется применять слово «товарищи», хотя сейчас оно самое удачное, самое неприятное, у них получается. Ротные слабые, минометы неэффективны, артиллерия тоже. Есть где от нее спрятаться, не в чистом поле боя идет. Неожиданно вспыхивает еще одна догадка. Наши инструкторы обучали нас, новобранцев и ополченцев, такой же тактике. ХММ, так вот откуда мы это взяли. Что там? Картинка прыгает в сторону, от толчка в плечо. Хреново там, фашисты наших давят. Только что на моих глазах под прикрытием огня из пулемета подобравшийся к окну хаты немец забрасывает в окно гранату. После взрыва с невесть откуда взявшимися еще двумя солдатами, быстро влезает в домишко. За ним лезут остальные. С досады отдаю бинокль Коле, пусть теперь он расстраивается. И как отмашку даю, с юга приближается группа самолетов. Чайки, три пары, вот и поддержка. О, фрицы ховаться начинают, весело замечает Коля. Есть от чего. И, видимо, поэтому нам не давали команды стрелять. Не только неэффективно, но и самолеты окажутся на линии огня. В момент штурмовки они низко опускаются, сверкают в небе огненные стрелы. Короче, кто не спрятался, летчик не виноват. Я тут третий день. Странное чувство возникает после начала реального немецкого наступления. Как на курорт попадаю. Вот сидим, наблюдаем и ничего не делаем. Вчерашние и позавчерашние дни были крайне суматошными. Так-то ничего сложного. У каждой батареи есть рация, постоянно включенная на прием. Сильно удивлен, кстати, что до сих пор в городе есть электричество. Понятно, что с воздуха прикрывают, но что-то мне кажется, что захоти фрицы, разбомбили бы электростанцию. Наверное, рассчитывают захватить город и тогда, зачем им возиться с восстановлением. Опять-таки, нарушение светомаскировки дает им цели для бомбежки или артобстрелов ночью. А может, я не прав и есть какие-то другие причины. Воздух, негромко говорит Фомичев. Вместе со связистами, их двое, спускаемся на пару этажей. Фрицы подгадывают момент, когда чайки улетели, а на смену им никто не появился. И над нашим передним краем появляется восьмерка стервятников. Лаптежники, комментирует Фомичев, осторожно, с краешку, выглядывая из окна. Застекленных окон в доме нет, как и крыши. Рамы не вставлены, полов нет. Недостроенный есть недострой. Слышу далекий стрекот, зенитки. А за этим душераздирающий вой, с немалимо нарастающими визгливыми нотками. На него накладывается еще один такой, затем еще звук настырно просверливает прижатые к ушам ладони. Фомичев просто кривится, вдруг его лицо проясняется. «Смотри, смотри!» Коля восторженно тычет рукой. Противный, выворачивающий душу наизнанку визг прекращается, будто некоему чудовищу кто-то могущественный грубо затыкает глотку. Действительно, затыкают. Короче, наши ишачки лаптежников подлавливают. Вслед за своими воющими бомбами на землю падают два юнкерса. Шесть ишачков вьются вокруг остальных злыми осами. Затем сверху на наших наваливаются мессеры, сбивают одного зазевавшегося, который перед этим изрешетил четвертый юнкерс. На помощь уже спешат миги, и как-то так получается, что сражение с земли перемещается в небо. Немцы и наши ополченцы занимаются собой. Подыскивают позиции, укрытие вижу в бинокль, как за какой-то сарай подтаскивают сорокопятку. Все ждут окончания воздушной драки. Итак, у каждой батареи есть рация, у меня тоже. Поэтому моя работа практически не отличается от той, что я делал на борту самолета. Предыдущие два дня ушли на сложивание и тренировку. Ополченцы совсем не то, что регулярные части. Пришлось попыхтеть. Один раз установили минометы так, что траектория стрельбы упиралась в верхний край четырехэтажки. Синус-косинус, по-другому угол возможной стрельбы не угадаешь, если только со стороны с линейкой или ровной палочкой глянуть. Но это не точно. И открыто на какую-нибудь площадку эти плевательницы не поставишь. Маскировка, наше все, как любит приговаривать мой командующий папа. Короче, приходилось распределять секторы обстрела, прикидывать мертвые зоны и все такое. Тебя что ли к нам прислали? Поначалу скептически щурился на меня начальник артиллерии дивизии, пожилой майор запаса. Если вам корректировщики с боевым опытом не нужны, могу в другую дивизию уйти, будет мне тут военкоматовский чин глаза щурить. Или это я начинаю вести себя, как генеральский сынок? Командир дивизии сдает меня с потрохами. Генерал Павлов, его отец, поднатаскал его на воздушном КП фронта. Так что ты, товарищ майор, полегче, у парня натурально опыт есть. По карте работаешь? Это он уже у меня спрашивает. Расположился штаб в ближайшей школе, что вызывает у меня странные ощущения. Сам ведь совсем недавно школьником был. Сейчас, то ли школа, то ли крепость. А что, стены толстые, окна до человеческого роста закрыты мешками с грунтом. Выбрали место для штаба предусмотрительно. Так, что окна смотрят на внутренний двор. Сообразили. Только по карте и работал, товарищ полковник. Это считается высшим пилотажем, так что товарищ майор перепелица мгновенно заткнулся. Между прочим, тут в школе и разжились таблицами Брадиса для вычисления возможных углов стрельбы из-за высоких домов. Конечно, высоту домов пришлось измерять, но это не трудно, если есть длинная веревка или провод. Воздушный бой закончился. Запасы топлива не бесконечны, а смена караула не пришла. Ни к нашим, ни к фрицам. Напоследок покружились, да улетели. И где у нас сейчас передовая? Смотрю в бинокль, отмечаю на карте, расстеленной тут же на доске. Пошли обедать, зовет Фомичев. Обед нам принесли. Посты наблюдения снимать нельзя ни на минуту. Сейчас обед по распорядку, но и к войне надо быть готовым. И прежде, чем взяться за ложку, Даю прицельные установки паре батарей. Фрицы вошли в зону поражения. Обедаем в кружке рядом со связистами. Весело стучат ложки. Аппетита занимать никому не надо. Весь день на свежем воздухе. Кажется, что у нас с фрицами время обеда совпадает. Минут через 40 после того, как кашевары ушли, нас вызвала передовая. Второй батальон первого полка. Передаю трубку. Товарищ Петров, радист уже смотрит на меня. Подсаживаюсь рядом на ящик из-под гранат. Подсаживаюсь и тут же одергиваю руку с трубкой, из которой несется зычный мат. Их благородие Петров изволит гневаться по неизвестному поводу. На самом деле не Петров, конечно, это псевдоним. Так себе позывной, вот у меня другое дело, Синус. По-настоящему оценил Яшка, он же математик. Сижу и слушаю. Какого розетокого долбанного хрена огня не открываете? Заснули там или в башку долбитесь? Что есть вы, что нет вас, обдолбыши хреновы? Ну и так далее. Идиот он, не знаю настоящего имени. Сразу видно гражданского. Сам-то я не то, не сё, если честно. Тем мне виднее разницу между настоящим обстрелянным военным и штафиркой новобранцем. Неважно, кто он по званию, и что ему ответить. Наорать взаимообразно, задумчиво рассматриваю трубку. Мой помощник Фомичев и связисты втянули головы в плечи. Он что, заочно по радиосвязи так их сумел напугать? Что делать, что делать? То, что папа говорил. А говорил он так, не знаешь, как поступать. Поступай по уставу. На связи Синус. Прием. С кем я говорю? Проговариваю стандартную формулу. Переговоры в боевых условиях строго регламентированы. Комбат Петров грубо нарушает порядок обмена сообщениями. Из трубки тем временем раздается какой-то хрип, нечленораздельные возгласы. Вас не понял. На связи Синус. Прием. Да хоть арккосинус, сучкастую оглоблю тебе вдышло. А во. Прямо в осадок выпадаю от такого диссонанса. Далеко не всякий портовый грузчик может так заворачивать, и при этом что-то в тригонометрии понимает. Вас не понял. На связи Синус. Кто говорит? Прием. Петров говорит. Через раз тебя на раскоряку. Он мне надоел. Да, я, генеральский сынок, и на одном месте вертел всех хамов с командирскими петлицами. Я, Синус. Вас не понял, Петров. Конец связи. И все-таки дополняю вне правил. Извольте ознакомиться с регламентом сообщений по радиосвязи, Петров. И впредь его не нарушать. До связи, Петров. Отдаю трубку связисту и жестом приказываю разорвать канал. Машинально подчиняется и переходит на прослушивание. Через минуту. Опять Петров. Связист смотрит вопросительно и удивленно. Не соединяйся. За такое время порядок передачи сообщения освоить невозможно. Так нельзя. Я обязан ответить. Он прав, конечно. Но можно и по-другому. Скажи, что я отошел и веду наблюдение. Тут же встаю. И отпинывая куски кирпича и шурша каменной крошкой, ухожу через коридор, но уже в другую комнату. Не стоит светиться все время на одном месте. Здание, судя по планировке, строилось под общежитие. Коридоры от торца до торца увенчиваются межэтажными лестницами. У связистов и у нас с Колей смежные комнаты соединены. Не по проекту, а с помощью лома. Кувалду бы надо, но не нашли. Страшно нужная вещь в условиях городских боев. Короче говоря, может показаться, что занимаюсь саботажем, но не наблюдаю особой активности фрицев. Ни артподготовки, ни интенсивной стрельбы, без которой не обходится ни одна атака. Короче, затишье. Не понимаю, почему этот чудачило так нервничает. Посмотрим, может увижу что. Внимательно осматриваю позиции, которые уже не дальше километра. Перестрелка кое-где идет, но вяленько. Борь, я, конечно, понимаю, что ты, сын генерала, но с майором так нельзя, бубнит Фомичев. Согласен, от бинокля не отрываюсь, по идее на него докладную командиру полка надо писать, он засоряет эфир, это раз, мне по хрену, что он меня материт, но каждое нецензурное слово удлиняет сообщение, и вместо минуты от подачи запроса до открытия огня пройдет две или три, в бою промедление смерти подобно, фактор времени на войне, важнейший, не вижу, мне есть куда смотреть по делу, но знаю, Коля слушает, открыв рот, это тебя отец научил, да, на самом деле, не помню, чтобы он вообще меня чему-то такому учил. Оно как-то все само заходит. Но намного проще сказать «да». Он нарушает регламент, это два. Сначала представься, потом выдавай сообщение. Сообщение должно завершаться словом «прием». Если я чего-то не понял или прослушал, или помехи были, запрашиваю повтор. Как только уясняю, что мне передали, говорю «я, Синус, Петров, вас понял». Конец связи. Этот придурок в майорских петлицах минуты три матерился, но ничего толкового не сказал. Фомичев молчит. Мой тщательный осмотр всего, до чего могу дотянуться взглядом, вооруженным 12-кратным биноклем, не дает ничего. Банальные перестрелки, в паре мест работают пулеметы, а связист уже теребит за рукав, прячу улыбочку. По одному его напуганному взгляду понимаю, что со мной Петров хочет пообщаться. Я, Синус, прием, мой тон абсолютно лишен эмоций, мне натурально похрену. Считаешь себя сильно умным, Синус, слушай меня внимательно. Немедленно откройте огонь за 200 метров от моих позиций. Молчу, жду. Чего ты молчишь, Синус? Когда откроете огонь? Собеседник снова начинает закипать. Вы, уснул там что ли? Петров слова не дает сказать. Пока вы не завершите свое сообщение словом «прием», я не должен отвечать. Прием, нервный какой, у меня аж перепонки болезненно резонируют. Я, Синус, Петров, сообщите координаты цели и количество залпов. Прием, сказал же, за 200 метров от моих позиций. И после паузы догадывается сказать. Прием, я, Синус, Петров, мне неизвестны координаты ваших позиций. Прием, бросает трубку, невменяемый какой-то. Поворачиваюсь к связистам. Больше не соединяйте меня с Петровым. Это немец, поэтому ничего не знает и не понимает совсем простых вещей. Фрицы подслушали наши переговоры и теперь занимаются провокациями. Лица связистов светлеют. Своим командирам грубить нельзя. Под трибунал угодишь. А фрицам не только можно, но и нужно. На самом деле, не знаю, немецкий ли это провокатор или идиот в наших рядах. А какая разница? Риторически вопрошает в таких случаях папа. Наш идиот еще хуже, так он считает. Пожалуй, так оно и есть. Уж больно виртуозно он матерился. 11 сентября, четверг, время 01:10. Северная окраина Минска. Борис. Грохочущий шум, похожий на возмущение перегретого масла на сковородке, когда туда бросают что-то на обжарку, заставляет в панике подскочить с лежанки. У другой стены поднимает голову Фомичев, на секунду замирает и роняет голову обратно. Наши. Прислушиваюсь. Такой мощной артподготовки вблизи раньше не видел. Сверху-то совсем по-другому выглядит и не слышно ничего. Надо посмотреть. Поднимаюсь. Сначала портянки и сапоги, затем бинокль и шинель. Отдыхаем мы в подвальном помещении. Тут холодно и сыро, до тех пор, пока буржуйку не затопишь. Буржуйка тепла не держит, но мы ее кирпичами обложили. Волокусь наверх, на втором этаже слышу догоняющие шаги. Ты чего, того, бурчит Фомичев, обязан быть с тобой все время. Чего тебе не имется? Не скажу ему, что просто заснуть не могу. Не поймет, но что говорить, знаю. Мне надо посмотреть, по каким местам наши хреночит, чтоб знать, где наши, где не наши. Минут 15 любуюсь на поля сверкающих вспышек, то тут, то там. Канонада сильнейшая, но исподволь начинает вкрадываться какое-то подозрение. Отец решил усложнить фрицам жизнь, артналет это предупреждение. Попытка повторить ночной прорыв не пролезет, но что-то не так, чего-то не хватает. Ухожу в комнату связистов, вытаскиваю из планшета карту, делаю пометки. Зоны, подвергшиеся артобстрелу, ясное дело, не наши. 76-м калибром хреночит, зевает Коля. Пошли уже спать, точно, вот откуда неудобство в голове, крупные калибры отец не задействует, почему, это уже не моего ума дело, момент, однако, интересный, спускаюсь вниз, позевывая, грозная канонада не пугает, а радует, это же наши гвоздят, так что пусть фрицы нервничают, кажется, засыпаю, не успев лечь на жесткий настил, 11 сентября, четверг, время 07:15, северная окраина Минска. Борис, лять, фью-юить, стумэм, от сильного рывка не удерживаюсь на ногах, лечу на бетонный пол, что-то свистнуло чуть не в ухо и щелкнуло по стене, сучкастую оглоблю в гузно до самого горла, встаю, потирая ушибленную задницу, провокатор Петров или наш дурак, но с паршивого идиота ход шерсти клок, кое-какие обороты запомнил, кстати, надо докладную на него состряпать, снайпер, задумчиво чешет нос Фомичев и снова дергает меня за руку. Не вставай, весело день начинается, перебираюсь в правый от двери угол, присаживаюсь к стенке, смотрю на пулевой след, прочерченный по кирпичной кладке, отмахиваюсь от Коли, ни к чему мне нотации, странновато как-то, раздумываю вслух, подошел осторожно, хрен там осторожно, энергично спорит Фомичев, ты в солнечную полосу встал, да, в полосу, но далеко от окна, и есть еще одна тонкость, мне отец говорил, что снайперов у фрицев нет, как класса. Да что вы говори, Коля спохватывается, но ехидство не воробей, вылетит, не поймаешь. Если б это я сказал, то меня хоть утопи в насмешках, но попробуй скорчить недоверчивую рожу по адресу генерала Павлова, собственное чувство субординации в тонкий блин расплющит. Однако, что ни говори, а кто-то меткий по мне пальнул. Поэтому внимательно смотрю на длинную щербину от пули. Немного снизу вверх, ясное дело, с земли стреляли. Где я там стоял, а сучкастая оглобля. В районе головы пуля прошла. Наклон траектории показывает щербина на кирпичах. Мысленно встаю на то же место. Воображаемая линия проходит сквозь мой призрак. Продолжаю ее дальше, дальше. Вряд ли стрелок дальше, чем на полкилометра. Все, вычислил примерное место. А точное мне не надо. Я не снайпер, я артиллерист. Я синус, вызываю меридиан 2. Меридиан 2, батарея 82 миллиметровых минометов. Принцип тот же, если позывной на букву М, то это они. Если на Д, то 120 миллиметровые. Под моим контролем две МК и одна Дэшка. Все время пытал Яшку, как он это делает. Яков честно изо всех сил пытался. Объяснял, что отображает контролируемое пространство у себя в голове. Простейший пример, игра в шашки, когда ты моделируешь все возможные ветки развития партии, как можно дальше. Не совсем удачный пример, морщил лоб Яшка. Шахматы ближе, разные фигуры, разные возможности. А как ты вычисляешь углы? Самый важный вопрос. Направление взять очень просто, если знаешь координаты цели. Ключевой параметр стрельбы – угол возвышения. Никак, я их чувствую. Как чувствует опытный лучник? Насколько сильно надо натягивать лук и какие поправки брать. Стрельба навскидку, без прицеливания, немного подумав, добавил Яков. Теперь я чувствую. Меридиан 2, прием, наконец-то откликаются минометчики. Я, синус, угол 4, 83, направление 27, 16, раз плюнуть. Прием, меридиан 2, синус, вас понял, 4, 83, 27, 16, прием. Когда трубка замолкает, рождается опаска. По тем данным, что идут в эфире, немцы могут вычислить координаты батареи. Или не могут. Когда на месте предполагаемого расположения ушлого стрелка загрохотали мины, стою у другого окна, с торца здания. Тут я в полосу солнечного света не попадаю, и выглядываю осторожно. Мало. Через пяток минут занимаю ту же позицию, а по подозрительному месту лупит уже 120 миллиметровые минометы, и двумя залпами. Надеюсь, поможет, но в окнах мелькать все равно не буду. Похоже, Коля сегодня мне жизнь спас. 12 сентября, пятница, время 03:40. Вспышка выстрела из-за какого-то упавшего на бок сарайчика. Стремительно и с легким наклоном траектории, упирающейся в левую часть моего лба, летит злая немецкая пуля. Меня словно примораживает к месту и спасительный рывок сильной Колиной руки запаздывает. Пуля пробивает лоб и вылетает за левым виском с фонтанчиком обломков костей и крови. АГРРХ. Подскакиваю на импровизированных палатях. Сердце колотится, как ненормальное. Меня все-таки убили, ошалело оглядываю мрачное и темное помещение. Где это я? Шлепаю босиком к притягивающему к себе окну, через которое успокаивающе мерцают звезды. УФФФ. Сердце утихомиривается, хотя ночь не назовешь спокойной. Где-то в километре, не меньше, бухают нечастые взрывы, слышен приглушенный расстоянием стук пулеметов. Чего бродишь среди ночи? Бурчание проснувшегося и тут же отключившегося Коли окончательно приводит в себя. Покурить, что ли? 12 сентября, пятница, время 09:10. Северная окраина Минска. Борис. Координаты угол 4, 92, 22, 48. Пока радист бубнит в трубку мои данные, ухожу в комнату наблюдения. Сегодня по-настоящему жарко. И хорошо, напряженная работа дурацкие мысли из головы выметает безжалостно и бесследно. Но к окнам подхожу с крайней осторожностью. Во вчерашнем разговоре с Колей я оказался прав на 100%. Он предлагал заняться защитой окон, заложить их мешками с грунтом. Придержал его энтузиазм. Не наше это дело. Да просто некогда. Нам надо постоянно окрестности отслеживать. А сегодня с утра этим целая рота занимается, закидывая окна мешками, дерюжными и сшитыми на скорую руку из чего попало. Скатерти, наволочек, простыней и чего под руку попадется. На противоположный угол затащили 37-миллиметровую зенитку. Очень хотелось поглядеть, но некогда. Коля все рассказал. Натаскали наверх каких-то бревен, столбов. Закрепили какую-то хрень, а, барабаном они это называли. На него трос наматывается, а крутит вчетвером большое колесо ломами. А зенитка ползет по стене. Тут Коля смеялся, издалека кажется, что сама. Так мы оказались на передовой. Так-то мы и должны на передовой находиться, но раньше смысла не было. Мы отсюда с высоты намного больше видели, чем, если бы на передней линии боя находились. Здание тряхнуло. Не так, чтобы сильно, все ж таки не бомба. Всматриваюсь через щель между мешками. Вот сучкастая оглобля. Это танк что ли по нам долбить начинает? Сам не помню, как перемещаюсь к связистам и передаю сообщение Меридиану 2. Угол 4, 92, 22, 48. Сначала координаты. Не в первый день, но все-таки вспомнил, что батарейным корректировщикам тоже надо тренироваться стрелять по карте. Теперь наблюдать. Снова к щели в мешках. Здание вздрагивает еще три раза, когда местоположение танка в 300 метрах накрывает минометным огнем. С танка срывает остатки маскировки, но прямого попадания нет. Опа, есть. Наша зенитка накрывает его несколькими снарядами сразу. Т-3 начинает дымиться, танкисты выскакивают наружу. Одного разрывает зенитным снарядом на куски. БРРРР. Здание снова содрогается. Второй танк, его не было видно, пока близким разрывом мина не сбросила часть маскировки. Вот хитрожопые арийцы. Гримируют танки под кучи мусора, ветками, палками, каким-то тряпьем. Так, пожалуй, та площадка нуждается в особом внимании. Снова к связистам. Дежнев 1. Троекратное ура. Любое числительное в конце сообщения означает только одно. Количество залпов. Цель серьезная. Здание опять тряхнуло. По ощущениям сильнее, чем раньше. С того конца, где стоит зенитка, многолосый мат. Ну, если матеряться, значит, живые. Кажется, зенитка засветилась и ее выцеливают целенаправленно. Цель серьезная, потому три залпа. Серьезные цели, серьезное внимание и серьезный 120-миллиметровый калибр. Добавлю-ка еще гостинцев от Меридиана 1. Злорадно наблюдаю, как сдувает маскировку еще с двух танков. Тут подключается Меридиан 1. Наша зенитка расстреливает, как в тире три танка и пару полевых пушек. Пока дым и пыль от разрывов мин еще не сдуло в сторону. От нижних этажей доносится пулеметный перестук, щелкают карабины и мосинки. Пехотная атака, голову из-за пустого любопытства высовывать не рискую, ближнее пространство метров 150 в мертвой зоне. И чего это я сижу? К связистам. Быстро надиктовываю данные. Это пока не вызываю огонь на себя, но близко. Ничего страшного, меридианы отработают, как надо. Какой у них разброс, прекрасно знаю. Выглядываю в окно с нашей стороны, и увиденное мне не нравится. С тыльной стороны в здание втекают красноармейцы, где по бревнам, брошенным в окно, в одном месте из мусора соорудили горку и выбили кирпич под оконным проемом. Балконов тут нет, не нравится, потому что означать может только одно – нас прижимают. Хотя, возможно, к контратаке готовится. Иду наблюдать. В нашей комнате Коля бросает вниз гранаты. Одна, другая, третья. Ты, Коля, неправильно гранаты бросаешь. Это почему? Товарищ весело таращит на меня шальные глаза. Они у тебя на земле взрываются, а надо, чтобы в воздухе. Точно. Нас же учили. Следующую гранату Коля кидает с секундной задержкой, прислушивается. Вроде он приноравливается, но мне не по себе. Шальная пуля попадет в руку, выронит гранату и блимба нам обоим. А пули время от времени посвистывают и высекают из стен кирпичную крошку. Выгоняю его в другую комнату. Все равно позицию менять надо, возражений не получаю. Коля выволакивает ящик с гранатами. К обеду напряженность стихает. Как я и думал, еще одна рота вместе с нашей ушли в контратаку. Мои батареи ударили по тем местам, куда откатились фрицы, а затем поставили дымовую завесу. Но смотреть на убитых красноармейцев тяжело. Изнутри поднимается что-то темное и злое. Раньше только азарт был, как в игре. Сидим, обедаем. С нами командир той роты, что отступила в наше здание. Голубоглазый, волосы с рыжинкой. Лейтенант Губарев, как он представился. Лейтенант, нам валить отсюда надо. Штанишки сушить, беззлобно насмешничает лейтенант, прихлебывая солянку. Инпи здесь, что надо, но мы уже на мушке. Скоро фрицы начнут сравнивать это здание с землей, начинаю объяснять, не обращая внимания на ехидство. Инпи надо оставить, но связистов точно убрать. Один осколок в рацию и конец связи. Добиваю вслед за лейтенантом солянку и принимаюсь за перловку. Примостившийся справа от меня Коля помалкивает. Видел там оборванные электролинии, машу назад рукой, на левый фланг, и рассказываю лейтенанту, что надо сделать. Идея простая, собрать провод и бросить парочку отсюда до следующего здания, оно в 50 метрах сзади и чуть левее, там училище какое-то, тоже пойдет, разноуровневое, но блок с четырьмя этажами тоже есть. Связистов отправим туда, бросим по воздуху электропровода, телефоном все равно, по какому кабелю названивать. У этих многовитковых электропроводов сопротивление намного меньше. Должно сработать. Хочешь сказать, я должен это сделать? Лейтенант отставляет недопитую кружку с компотом. Можем и мы, жму плечами, будем несколько часов этим заниматься. Эти несколько часов твоя рота и та, другая, будут без минометной поддержки. А если нас подстрелит, то ждите, когда смена прибудет. Когда прибудет, вы их снова на обстреливаемый сектор за проводом зашлите. И так до тех пор. Ладно, я понял, сдается лейтенант. Только спросить хочу, вам пехоту совсем не жалко? Любого могут подстрелить. Так я их прикрою. Как сигнал подашь, ударим дымовыми минами. Только смотрите, надо проверить, вдруг они еще под напряжением. Через полчаса мы на первом этаже, там, где выбили кирпич под окном, принимаем скрученные в кольцо провода. Обошлось без потерь. Возможно, и так бы обошлось, фрицев же отодвинули метров на 300. Но если лейтенанту Губареву так спокойнее, то и пусть. Мины денег стоят, но жизни бойцов неизмеримо дороже. Опасность, возможно, присутствующего напряжения пехотинцы преодолели просто. Ударили из пулемета по вершине одного из столбов, разбили нахрен изоляторы. Провода упали, тот, что не оборвался, перерубили топором. Хватит, бойцы, обеспечившие нас, смотрят выжидающе, даже с запасом. Пока тихо, вместе со связистами и приданными Губаревым красноармейцами сооружаем воздушку. Можно вздохнуть с облегчением, рация и связисты в безопасности. Насколько я был прав, пришлось узнать на следующий день. 12 сентября, пятница, местное время 14:35. Гусиная пристань, Семипалатинская область, школа, кабинет директора. Товарищ Дроздов, как вы могли допустить такое? На директора школы смотрят непримиримые стальные глаза молодого инструктора райкома ВКПБ. Товарищ Панкратов, что же я мог сделать? Запретить детям совсем говорить о войне? И каким образом? Разводит руками Павел Петрович. Светлана Ивановна, классная руководительница 5 класса, где учится Адочка, тихо говорит. Честно говоря, моя вина. На моем уроке все было. В кабинете четверо. Самый важный, товарищ Воронцов, второй секретарь райкома и начальник военного отдела пока не вмешивается. Истинный брюнет, оправдывающий свою фамилию густой бескомпромиссно черной шевелюрой, к которой прилагались густые брови. Усов и бороды товарищ Воронцов не носил, иначе с черным цветом в его облике был бы перебор. «С вами, товарищ Полякова, мы еще поговорим», – холодно отвечает инструктор, «но за все, что происходит в школе, отвечает в первую голову директор». «Конечно, соглашается директор, но давайте разберемся, что, собственно говоря, произошло, и что, по-вашему, случилось». Холодность из голоса товарища Панкратова не исчезает. «Во-первых, Ада Павлова сказала правду. Никаких сомнений у меня нет. И что?» Инструктор сверлит директора глазами. «Ну, как что?» Павел Петрович избегает смотреть на инструктора прямо. «Еще Ленин говорил, что народу надо говорить правду». Товарищ Панкратор поджимает губы, подыскивает ответ. Его выручает старший товарищ, и холодности в его голосе нет. Все правильно, Ленин именно так и говорил. Но он говорил это в дореволюционное время, когда рабочий класс был опутан сетью буржуазной лжи. А в наше время вот что сейчас могут подумать простые люди. Газета «Правда» писала, что воевать будем на чужой территории малой кровью. И что теперь получается? Наша главная газета врала нам, всему народу. У директора холодеет в желудке, инструктор смотрит с торжеством охотника, поймавшего увертливую дичь. «Ну, мнется растерянный директор, я не могу отвечать за газету «Правда» и другие газеты. Павел Петрович не вчера родился, и с того самого дня к этому неизбежному разговору готовился. Всего не предусмотришь, но все-таки, если дать любому человеку время, он может хотя бы попытаться соломки подстелить. Вы не увиливайте», усиливает нажим инструктор. «Наврала газета «Правда» советскому народу? По-вашему, почему же наврала?» Павел Петрович кое-как приходит в себя, в отличие от съежившейся Светланы Ивановны. «Наши газеты, УКХУМ», директор откашливается и продолжает, сообщали советскому народу о планах и намерениях. И вы считаете, что они ошиблись? Почти удовлетворенно констатирует инструктор. Цыплят по осени считают, Павел Петрович окончательно приходит в себя, война идет только третий месяц. Какие у нас потери? Допустим, 200 или 300 тысяч. Сколько это в процентах? 3, 5, какая там численность РК? Миллионов 6-7, все ведь относительно, товарищ Панкратов. И на чужую территорию тому же генералу Павлову зайти нетрудно, продолжает директор, пока инструктор переваривает контраргументы, он ведь от границы не отошел. И насколько я понимаю военную обстановку, да, та же газета «Правда» об этом писала, что германские вооруженные силы попали в крайне неприятную ситуацию. Люди из райкома переглядываются, Светлана Ивановна оживает на глазах. Перелом в разговоре, как нарочно, подчеркивает заливший кабинет поток света от солнца, выглянувшего в просвет между облаками. Так что я не рискнул бы утверждать, что прогноз наших советских газет ошибочен. Красная армия, конечно, несет потери, но учитывая силы, которыми располагает фашистская Германия, они не так уж велики. Оставим наши газеты в покое, вступает Воронцов, дело ведь в другом. Ада Павлова сказала шокирующие вещи, не для детских ушей. Да-да, Воронцов поднимает ладонь, предупреждая возражения учительницы, я понимаю, ее спровоцировали одноклассники. Вам надо было вмешаться, Светлана Ивановна, и что бы я им сказала, просто представления не имею, распахивает глаза женщина. Ну, как что? Генерал Павлов в целом удерживает свой фронт, в отличие от соседних. Его серьезные потери обусловлены ожесточенностью боев, и они наверняка меньше, чем у остальных командующих. Не встав на защиту генерала Павлова, вы вынудили девочку сделать это. Понятно, что в запале она наговорила лишнего. Наступает молчание. Вина не так велика, но она есть. Нельзя вываливать на детский неокрепший разум настолько шокирующую правду. Я думаю так, задумчиво продолжает Воронцов, вы, Светлана Ивановна, получите выговор за допущенный промах с занесением в личное дело. По партийной линии, вы, Павел Петрович, строгий выговор с занесением. Вы, директор, с вас и спрос больше. Директор вздыхает и на время склоняет голову. Выдыхает и Светлана Ивановна. Это не все. Вам надо обдумать некий цикл педагогических мероприятий, чтобы сгладить нехорошие впечатления, которые получили дети. Помочь им надо. Не допустить разочарования в Красной армии и советских полководцах. 14 сентября, воскресенье, время 08:25. Северная окраина Минска. Борис Дедах. Приклад СВТ толкает в плечо, чуть позади бегущего немецкого пехотинца выпрыгивает фонтанчик пыли. Блядская ты гнида, пехотинец залегает, я тоже присаживаюсь. Никак не получается подловить на пулю атакующих фрицев. Чуть не на четвереньках улепетываю в другую комнату. Промазал, Коля кидает на меня насмешливый взгляд, снова приникает к своей винтовке. Немецкий карабин у него, так-то он с ППШ ходит. Ухожу в следующую комнату. О! Здесь пролом в стене. По нам тут с раннего утра били прямой наводкой не слишком крупным калибром. Отбрасываю несколько кирпичных обломков. Какие-то пристраиваю впереди. Устраиваюсь. Не понимает Фомичев, а рассказывать не собираюсь. Он против того, чтобы я участвовал в перестрелках, но по-другому не могу. Чувствую, что надо. После той пули в притирку к моей голове никак не могу избавиться от обессиливающего холодка в желудке. Трушу, себе-то могу признаться. Но... Как говорится, трус не тот, кто боится, а тот, кто со своим страхом справиться не может. Дедах, вот же сука, опять промахиваюсь. Бери правее, доносится Орколи. В мой сектор залез, и догадываюсь, чего он там бурчит. Слов не разобрать, но наверняка опять насмехается над моим промахом. Так-то я додумался, что упреждение забыл взять на один корпус, только опытный фриц вильнул в сторону. Зигзагами бегут.